В капитанской дочке единственное действующее лицо — Пугачев. Вся вещь оживает при звоне его колокольчика. Мы все глядим во все глаза и слушаем во все уши. Ну, что-то будет. И что бы ни было, есть Пугачев, мы есть мы. Пушкинский Пугачев, помимо дани поэта чаря, поэта врагу, еще дань эпохи, романтизму. У Гёте Гёц, у Шиллера Карл Мор, у Пушкина Пугачев. Да-да, это самая классическая, кристальная, и, как вы ее еще называете, проза, чистейший романтизм, кристалл романтизма. Только те своих героев искали и находили либо в дебрях прошлого, этим бесконечно себе задачу облегчая и отдаленностью времен лишая их последнего правдоподобия, либо Лермонтов, Байрон, в недрах лирического хаоса, либо в себе, либо в нигде. Пушкин же своего героя взял вне себя и из предшествующего ему поколения. Пугачев по возрасту Пушкину, отец, этим бесконечно себе задачу затрудняя, но зато и Карл Мор, и Гёц, и Лара, и Мцыри, и собственный пушкинский Алеко, идей, в лучшем случае видение, Пугачев — живой человек, живой мужик. И этот живой мужик — самый неодолимый из всех романтических героев, сравнимый только с другим реалистическим героем, праотцем всех романтических — Дон Кихотом. Покой повествования и словесная сдержанность целый век продержали взрослого читателя в обмане, потому и семилетним детям давали, что думали, классическое, а классическое казалось магическим, и дети поняли, только дети одни поняли, ибо нет ребенка вожатого, не влюбленного. В классиков не влюбляются. Ко всей капитанской дочке ретроспективный эпиграф. Странные есть мужики. Вот он с дорожной котомкой. Путь оглашает лесной песню протяжной, негромкой и озорной, озорной. В славную нашу столицу входит Господь упаси, обворожает царицу необозримой Руси. Пугачев царицы необозримой Руси не обворожил, а на нее в другую и славнейшую нашу столицу пошел, в столицу не вошел. И столицы разные, и царицы разные, но мужик все тот же, и чара та же. И также поддался 100 лет спустя этой чаре поэт. Все встречи Гринева с Пугачевым — ряд живых картин, нам в живое мясо души вожженных. Ряд живых картин, освещенных не магнием, а молнией. Не магнием, а магией. О, до чего это классическая книга, магическая, до чего гипнотическая, ибо весь Пугачев нам, вопреки нашему разуму и совести, Пушкиным внушен не хотим, а видим, не хотим, а любим. До чего сонное, сновиденное. Все встречи Гринева с Пугачевым из все той же области его сна о губящем и любящем мужике. Сон, продленный и осуществленный. Оттого, может быть, мы так Пугачеву и предаемся, что это сон, которому нельзя противиться. Сон, то есть мы, в полной неволе и на полной свободе сна. Комендант, Василиса Егоровна, Швабрин, Екатерина — все это белый день, и мы, читая, пребываем в здравом рассудке и твердой памяти, но только на сцену Пугачев кончена черная ночь. Ни героическому коменданту, ни его любящей Василисе Егоровне, ни гриневскому роману никому и ничему в нас Пугачева не одолеть. Пушкин на нас Пугачева навел, как наводит сон горячку, чару. На этом слове разбор Пугачева «Капитанской дочки» кончим.